Калатрава. Орден исчезнувших рыцарей. В 1150 году Альфонсо VII, король Кастилии и Леона, освободил от мусульман город Калатрава и приказал епископу Толецкому превратить бывшую главную мечеть в христианскую церковь, осветив ее. Защита города была поручена рыцарям-тамплиерам. Однако после смерти короля в 1157 году мусульмане снова подобрались к городу. Если бы они захватили Калатраву, то разрушили бы всю христианскую оборону у реки Гвадиана. Тамплиеры были слишком малочисленны, чтобы удержать город, и они обратились за помощью к сыну Альфонсо VII, кастильскому королю Санчо. В случае падения Калатравы прямая угроза нависала над Толедо и всей Кастилией. Тогда король созвал совет. Среди присутствовавших на совете дворян был аббат Дон Раймундо и некий монах из Бургаса Диего Веласкес, участник походов короля Альфонса. В полном молчании сидели члены совета. Сказать особо было нечего. И тогда Диего Веласкес встал и произнес пламенную речь, попросив короля поручить ему защиту города. Остальные члены совета посчитали его сумасшедшим, на чем совет и закончился. Видимо, ситуация была действительно безвыходной, потому что 1 января 1158 года в городе Альмасан король подписал документ о дарении города и крепости Калатрава ордену цистерцианцев в лице аббата Раймунда и всех его монахов с обязанностью защиты города от иноверцев. Акт дарения подтвердил король Наварры и многие дворяне. Вскоре после этого орден цистерцианцев получил имя ордена Калатравы, и ему в дар также была передана деревня Сирухалис около Толедо. За короткое время Дон Раймунда и Дон Диего сформировали военные силы ордена из рыцарей, стекавшихся из остальных испанских государств для борьбы с арабами. Они чередовали яростные сражения и пылкие молитвы и очень скоро, к изумлению многих, заставили арабов с ними считаться. Калатрава не просто устояла, арабы отступили. После смерти Дона Диего Веласкеса, который был душой ордена, рыцари приняли решение об избрании своего магистра. Первым стал Дон Гарсия, который и установил порядок и правила жизни членов ордена. Значительную военную мощь орден получил при следующем главе, Доне Фернандо Эскаса, который всю жизнь посвятил борьбе с мусульманами. Рыцари ордена шли в первых рядах всех значительных сражений того времени. Они участвовали в завоевании города Куэнка в Кастилии и во взятии города Альканьис в Арагоне. Естественно, что орден вызывал ненависть мусульман. Спустя некоторое время арабский военачальник Аль-Мансур напал на Калатраву. Крепость пала, почти все ее защитники были убиты. Магистр с горсткой воинов смог бежать, захватил крепость Сальватьерра и превратил ее в орденскую цитадель. Вскоре орден восстановил свои силы и к 1212 году сыграл важную роль в решающем сражении Реконкисты при Лас-Навас-де-Толоса. В последующие годы орден отвоевал у мусульман множество крепостей, и резиденция была перенесена ближе к горам Сьерра-Морена. В городке Сальватьерра рыцари основали монастырь, который в память о первом сражении ордена на реке Гуадиана был назван Калатрава. К началу XIV века орден Калатравы приобрел такое могущество, что его стали опасаться испанские короли. Так было принято решение об избрании магистра ордена при участии Кастильского короля. Именно ордену Калатравы было передано все кастильское имущество тамплиеров после гибели ордена. Но для этого было заключено соглашение с Папой Римским Иоанном XII. Был создан новый орден со штаб-квартирой в Монтесе, который подчинялся ордену Калатравы, его уставу и магистру. Именно этой новой ветви ордена перешли вся собственность тамплиеров и земельные владения рыцарей-госпитальеров. Со временем бесстрашные рыцари превратились в дипломатов, а потом и наемников. Сражения реконкисты канули в лету, и орден в основном ввязывался в различные уже христианские разборки между испанскими королями. Это привело к тому, что король Арагона Фердинанд II запретил избрание нового магистра после смерти Дона Лопеса де Падилья, последнего магистра ордена, и присоединил все имущество ордена к своей короне. Орден дожил до наших дней чисто символически. Его главой, магистром, с 1487 года является король Испании. А членство в ордене — это просто почетное звание, только очень высокого ранга для высшего испанского дворянства. Много рыцарских орденов у испанской аристократии, но очень немногие могут похвалиться членством в ордене Калатравы. Ну а исторических реконструкций подвигов ордена не счесть. Спят по всей Испании разрушенные крепости рыцарей ордена. Остались лишь руины от некогда могущественной крепости Калатравы или замка Пенафьель. Забыли о былой воинской славе провинциальные городки. Карьера де Порчуна, Альбакасер, Баланьос, Альканьис. А замки превратились в отели Парадоры. Например, Парадор де Альканьис. В центре Мадрида стоит церковь де Лас Калатравас. В глубинах истории затерялись следы последних романтиков, рыцарей, которые остались верны своему ордену. Известны свидетельства об основании рыцарями Калатравы трех польских замков — Шонек, Тейман и Люков. Когда-то рыцари ордена вступили там в борьбу с язычниками на прусских землях и пропали. Много секретов хранит история. Когда-то из гавани Руана на Сене вышла флотилия из 17 кораблей-тамплиеров. Последний раз их видели в проливе Ла-Манш. После этого следы потерялись. Неизвестно, куда ушли корабли, груженные сокровищами и секретами. Исчезли на прусских землях рыцари Калатравы. Ни следа нет в документах. И все же. В знаменитом сражении Роберта Брюса за независимость Шотландии, в битве при Беннок-Бёрне, ставшей одним из решающих боев, где все складывалось явно не в пользу шотландцев, из-за спин шотландского войска вдруг появилась закованная в броню кавалерия, обратившая англичан в бегство. «Не могло быть у Роберта Брюса кавалерии», — говорят документы. Кем же были таинственные рыцари на конях, в тяжелых доспехах, наводившие ужас на противника? Уже в те времена в Испании существовал луковый соус, который в наши дни приобрел более современный вид. Сальса де сибоя готовится одновременно с мясом в сковороде на оливковом масле, как написано в рецепте в приложении. Одно из самых известных и древних блюд Сеговии — чечениё де сеговия, или поросёнок по-сеговийски. К блюду этому относятся очень трепетно. Поросят для его приготовления выращивают в соответствии со строжайшими критериями. Регламентируется не только порода свиней, но и исключительно молочное питание поросят. Их возраст не старше 3 недель и вес не более 6,5 килограммов, и даже меню, вскармливающей их матери свиньи, состоящее исключительно из высококачественного зерна. Столь трепетное отношение к качеству мяса является необходимым условием совершенного вкуса, потому что рецепт поросенка не содержит никаких добавок или специй, только воду и соль. Тушку готовят целиком, разрезая со стороны живота. Поросенка помещают в большую глиняную посуду, наливают воду и ставят в дровяную печь запекаться более 3 часов при температуре около 180 градусов Цельсия. Поросенка несколько раз переворачивают, а в конце, почти перед готовностью, его шкурка смазывается оливковым маслом и приобретает золотистый оттенок. При подаче на стол хрустящая корочка легко ломается ножом. А еще по традиции, чтобы показать, насколько хорошо приготовлен поросенок, его принято разрезать ребром глиняной тарелки на глазах у гостей. Времени на запекание уходит много, да и поросенок особенный. Поэтому, как правило, рестораны просят заказывать его заранее, за несколько дней. Кстати, также готовят и ягненка. Но поросенок — это гордость Сеговии. и в этом случае он называется «Лечада Асада».